тот, кто считает двух знающих поле полностью тождественным друг другу, противоречит Верховному Господу, который ясно говорит в этом стихе. Я так тоже знаю поле деятельности. Только человек, лишенный знания, может принять веревку за змею. Тела различных видов принадлежат разным владельцам, поскольку все души в разной степени способны властвовать. Материальные природы имеют разные материальные тела, но в каждом из них пребывает Верховный Господь, руководящий действиями живого существа. Появление в этом стихе слова «ча» указывает на всю совокупность материальных тел. Таково мнение Шрилы Баладевы Видьябхушаны. Кришна – это сверхдуша, которая находится в каждом теле вместе с индивидуальной душой. Истинное знание – это знание о том, что сверхдуша повелевает и полем деятельности, и ограниченным живым существом, которое наслаждается этим полем. Истинное знание – это знание о том, что сверхдуша повелевает и полем деятельности, и ограниченным живым существом, которое наслаждается этим полем. Шетратнанам чипимам битхи сарвакшетри шубаратам шетрак-шетраджна-йорджнанам яттаджнанам матам мамам. Знай же, о потомок Бхараты, что находясь в каждом из тел, я знаю их. И понимание природы тела и знающего тела называется знанием. Таково мое мнение. Нам Бишну Будай Кришна Кришта Бутарея Шмат Виданта Свами Тимамине. Намасте Сарасвати Деви Калурабани Прачарини Нилишеша Шуньявади Пашчачари Шитарини. Джай Шри Кришна Читарини Прабху Нитянанда Шри Авайта Ватар Шри Васата Бхагавандра. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама. Рам, Рам, Хари, Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам, Рам, Хари, Хари. В чем заключается знание о душе? Говорится, что Господь обладает этим знанием. В чем заключается это знание? Это знание не практично для нас. Нам надо взять из этого знания самый практичный аспект. Вечное – это не практично. Это означает, что я могу бесконечно много делать все, что угодно. И не бояться ничего, потому что все равно я вечен. В чем практичность заключается? Ты дураков практичный, согласен. В чем практичность заключается? Знание, каково знание? Что мы должны знать о душе? А? Положение. Что это значит? Мы должны знать о душе, что душа обретает силу, знание, могущество и победу, когда она полностью подчиняется воле Бога. Почему? Потому что душа склонна ошибаться. Подчинение своей карме, своему уму – это ловушка души. Почему? Потому что когда человек подчиняет своему уму, он думает, я знаю, как решать, как что делать. Это значит, что он идет путем своей кармы. Потому что карма очень легко, очень просто действует. Она действует через ум. Ковыряйся в пальцах. Я знаю, что ты это, поэтому тебе и говорю, не ковырялся в пальцах. Смотрите, человеку хочется все понять. Потенция желания знать лежит в сердце каждого живого существа. Но истинное знание, истинная потенция все понять лежит в сердце Господа. Если человек поливав подчиняется воле того, кто подчинился Богу, то фактически это означает, что он принимает свое изначальное истинное положение. Положение подчиненного энергии Бога. Или положение подчиненного высшей душе, которая знает. Что это означает? Высшая душа что-то скрывает от нас? Нет? Нет, она ничего не скрывает. Почему мы ничего не знаем? Почему мы глупо себя ведем? В чем причина? Потому что мы не знаем свое положение. Мы не знаем своей природы. В этом заключается знание. Человек, который знает, понял свою природу, что он должен полностью подчиниться воле старшего, воле преданного, чистого преданного, воле знания. Это одно и то же или нет? Воле старшего, воле чистого преданного, воле высшего знания. Это одно и то же или это разные вещи? А? Абсолютно не разные, это одно и то же. Все это является волей Бога. Воля чистого преданного подчинена воле Бога. Воля старшего, если он является старшим на самом деле, подчинена воле Бога. Воля чистого знания является проявлением воли Бога. Таким образом человек изучает, и он видит, что здесь все очень похоже. Когда он подчиняется высшей воле старшего, он начинает видеть, что чувствует, что это воля Бога. Он начинает чувствовать, что такое воля Бога. Не моя воля и моя дурь, а воля Бога. В этом заключается знание. Так человек изучает. Что он делает? Он с помощью воспевания святого имени подчиняет себя звуку старшего. И он начинает чувствовать определенное... Ну, то есть первый этап восприятия мира – это чувственный уровень. Чувственный уровень означает почувствовать настроение. То есть вы, допустим, подчиняете себя воле старшего звуку Шрилы Прабхупады и начинаете чувствовать настроение. Что такое это настроение? Это не что иное, как энергия воли Бога. Вы, допустим, живете в этом настроении целый день, подчиняя себя звуку старшего, и вы начинаете чувствовать могущество. Почему? Потому что воля Бога, она имеет силу. Она всемогущественна в этом мире, она всем управляет. Когда человек начинает действовать все самовольно, он не хочет делать, как ему старшие говорят. Он вступает в противоречие, в конфликт с могущественной силой. Этот конфликт опасен, потому что он разрушает судьбу. Если человек в гармонии находится с высшей силой, что происходит с ним дальше? Он познает, начинает, потому что пока человек не находится в гармонии, он не видит, как действует этот мир. до того, как он, пока он действует с позиции своей прихоти, пока человек не подчинил себя полностью, пока человек действует с позиции своей прихоти, природа его действия какая? Он познает мир с позиции своих ошибок, своего столкновения с этим миром. И он приспосабливается как-то к этому миру, чтобы не сталкиваться с ним. И он думает, что он таким образом достиг успеха. Какова его сила познания живого существа в рамках своей ограниченности? Допустим, оно может узнать то, что по карме уже положено, то, что ты уже узнал в прошлых жизнях. Но знание безгранично. Оно имеет огромную силу. Для того, чтобы безграничным знанием владеть, надо всегда ему подчиняться. Надо всегда подчиняться той волне, воле старшего, силе Бога, который знает всю карму, поле деятельности, все он знает. По этому знанию можно поплыть. Можно по этому знанию плыть, но для этого надо полностью ему подчиняться, быть на волне. Быть на волне означает полностью подчиняться воле старшего. Можете сказать, у меня здесь нет старшего, здесь все козлы. Можете так сказать. Значит, здесь нет Бога, идите в другое место. Потому что если здесь есть Бог, значит, есть здесь старшие. Бог же знает, как мы можем принять Его, только через старших. Если здесь нет Бога, значит, здесь делать нечего. Если здесь есть Бог, значит, надо подчиниться воле старших. Все очень просто, надо проверить. Ты подчиняешься воле старших и смотришь, как меняется твоя жизнь. Если ты видишь, что ты достигаешь знания, что такое знание? В Бхагавад-гите говорится: смирение, простота, прощение, умиротворение. Ты чувствуешь, что тебе появляются эти черты. Это значит, что ты идешь правильным путем. Потому что как определить, что ты не идешь неправильным путем? Тебе ничего не появляется нового. Тебе все меняется, то такое настроение, то такое. Это значит, что ты дурью занимаешься здесь. Зря тратишь время. Когда человек подчиняется воле старших, он идет на волне. Он чувствует, что ему надо изучать. Старшие говорят, надо это изучать. Он сам чувствует то же самое. Но да, люди не могут подчиняться воле старших полностью. Почему? Потому что у них нет знания, они глупы. Что такое глупость? Глупость это означает, человек подчинен воле своего ума. Значит, глупость, разум слабый. Глупый человек всегда себя считает очень умным. Самым умным себя считает петух. Смотрите на него, он очень умный. Делает очень умный вид. И он считает себя очень умным. Но разумный человек, подчиненный воле старших, он чувствует, что он мельчайшая частичка, очень маленькое живое существо этого мира. И он не против этого положения, потому что он знает, если он полностью подчинен воле высшей силы, то он хоть и маленький, но при этом он владеет всем. Подчинение, владеет подчинением. Если он вышел из подчинения, то он вышел из этой возможности владеть. Он стал ничем, нулем. Но себя считает при этом очень умным. Признак глупости человека. Так, что такое кшетра? Кшетра – это то, что создано Богом. Это Его поле, которое Он сам создал. Кто такой знающий поле деятельности? Это Господь. Есть еще один знающий, который только познает волю деятельности, это душа. Если душа подчиняется воле Бога, то она полностью легко и спокойно осваивает волю деятельности. Как она осваивает? Просто находясь на волне. Сначала это происходит на чувственном уровне. Человек чувствует волну. Он чувствует, что вот в таком настроении правильно находиться. Читать вместе с Прабхупадой мантру – это правильное настроение. Оно дает спокойствие, умиротворение, силу, глубину жизни, понимание того, что происходит. То есть находиться в одном настроении со старшим означает слушаться. Послушание – это первый уровень. Ты как бы попадаешь на волну знаний. Потом следующий уровень, ты начинаешь там не просто плыть, а чуть-чуть ориентироваться. Почему? Потому что чит-шакти работает у каждого живого существа, способность познавать. В той среде, когда человек попадает в эту среду познания, он постепенно в ней начинает ориентироваться, нужно время. Но если человек не подчиняется старшим, то он так и не попадает в эту среду. Он находится на волне своей памяти. Во сне наяву по волне своей памяти я поплыву. То есть он находится на волне своей памяти, на волне своего ума. Он делает то, что ему взбредет в голову. Это означает, что он не столкнулся с знанием, не почувствовал эту силу. Есть люди совсем глупые. Если человек хочет быть обманутым, то Господь предоставляет ему все возможности для этого. В Бхагавад-гите говорится, что моя иллюзорная способность вводить человека в иллюзию абсолютно непостижима. То есть человек может искренне думать, что он добивается чего-то на волне своей памяти. Он делает всякую дурь свою, там дышит, всякие дыхательные упражнения делает или еще что-то. Дурью полной занимается, втихает старше. Думает, что он достигает чего-то, и Господь ему дает ощущение, что это так. Я тоже этой дурью занимался раньше. Слава Богу, Господь меня спас от этого. Это милость Бога. Я даже чувствовал, что я вижу Иисуса Христа. Сейчас я уже точно знаю, что это был Дух. Я потому что проанализировал это все и это понял благодаря чит-шакти, способности Господа, которые находятся в звуке Шрилы Прабхупады. Но это ужасный иллюзорный путь. Он приводит всегда только к потерям, потому что человек, который думает, что он сам может, он всегда вдохновляем Господом, тем же самым Господом из сердца. Для чего? Для того, чтобы достичь максимума своей глупости и расколоться в ней по полной программе. Это путь демонов. Они тоже идут, они достигают могущества. В чем заключается их могущество? В том, чтобы потом полностью расколоться, попасть в просад. Зачем тратить время? Какой смысл? Жизнь очень коротка. Делайте то, что вас здесь, чему здесь вас учат. Время мало очень. Ваша возможность учиться ограничена кармой. Придет время, вам ваша учеба закончится. Если вы ничему не выучитесь в это время, это значит, что вы глупцы. Вы не смогли взять то, что Господь вам дает. Поэтому отстранитесь от главных проявлений кармы. Главное проявление кармы – это ум, то есть желание заниматься своими делами. Это признак умственной деятельности. Раз. Второе проявление кармы – это женщины. Они захватывают живое существо капканом своей энергии и тащат за собой. И третье проявление кармы – это болезни. Болезни преодолеваются с помощью гласности, оглашения. То есть надо говорить старшим, что я болен, постепенно они услышат. Даже старшие не всегда сразу могут это понять. Женщины преодолеваются с помощью отстранения, потому что это непостижимая могущественная энергия находится в них. Энергия иллюзии, которая совершенно неуправляема. Поэтому брахмачари, ученики, которые учатся, они просто отстраняются от женщин. Они стараются не иметь с ними никаких дел, не смотреть, не разговаривать, не чувствовать, не видеть. Так брахмачари с помощью смирения достигает защиты и уважения. То есть еще есть одна защита от женщин, это сильно уважать их, всех вот так вот кланяться им, как матери. Когда женщине кланяется человек как матери, он лишается вожделения сразу же. Почему? Потому что есть защитная энергия у Дурги, а есть карающая. Если ты начинаешь пытаться эксплуатировать женщину, это значит, что Дурга сразу карает тебя, она вводит тебе в твое сердце вожделение, и ты начинаешь думать, что ты как бы должен с ней быть там и все прочее, у тебя крыша начинает ехать. Вот. Человек должен просто смириться и постараться держаться подальше. Потому что даже если ты смирился, но поближе, то все равно скрутит мозги. Как действовать со своим умом? Как бороться со своим умом? Как сделать так, чтобы он выйти из его подчинения? Кто может ответить на этот вопрос? Наставление. Да? Саша. Слушать — это не просто ответ, это не практично. Надо сказать точно, как выйти из-под влияния ума. Слушать — это хорошо. Как часто? Каждый день. Не каждый день, а все время. Вы не знаете, как выйти из-под влияния своего ума, поэтому вы не можете мне правильно ответить на этот вопрос. Надо распланировать свой день по наставлению старших и все время действовать по этому плану. И тогда ум не сможет ни одной лазейки взять в сознании. Старшие говорят, картошку чистить, надо идти чистить, потому что второй вариант – это жить на поводу кармы. Старшие говорят, камни подбирать, надо камни подбирать, а иначе будет действовать ум. А он что делает? Он опошляет все. Он говорит, они дураки, эти старшие, ничего не соображают. Они меня не знают, не понимают меня. Я себя сам знаю лучше. Это означает, свою чит-шакти, потенцию познавать, противопоставить воле Бога. Потому что воля Бога действует через старших, или в этом месте нет Бога, одно из двух. Так или нет? Значит, надо действовать только так, как говорят старшие. Иногда старшие говорят так, как человеку невыгодно, неправильно. Допустим, вместо того, чтобы их учить, старших заставляют чистить картошку. Но это тоже воля Бога. Я вам объяснял, что когда люди только учатся и ничего не делают, служения никакого, они становятся очень гордыми. Они не способны, знание не туда идет потом, понимаете? Поэтому Господь вас сейчас учит таким образом, дает вам служение, чтобы вы стали смиренными, чтобы вы научились потом впитывать знания, всасывать. Но если человек служит без подчинения старшим, а просто потому, что он думает, что его насилуют, это значит, что он сам здесь всех насилует. Потому что когда люди учатся, они должны помогать друг другу в учебе. В чем заключается помощь? Помощь заключается в том, чтобы всем вместе настроиться на одну волну. Когда кто-то выходит из волны, ум очень сильный, всех остальных тоже вытягивает, всем остальным тоже хочется делать так. Это именно по этой причине старший должен изолировать таких людей от коллектива. И я обязательно изолирую таких людей от коллектива, немножко подождав еще. Потому что эти люди разрушают среду. Они не дают возможности учиться. Учение означает, все должны войти на эту волну смирения и послушания. Старшие тоже находятся на этой волне. Я тоже нахожусь в состоянии подчинения воле духовного учителя Шрилы Прабхупады, Госвами Махараджа, Читанчандры Махараджа, старших, которые нас ведут. Но есть люди, которые этого не понимают. Можно дать шанс. Но это не значит, что надо идти на поводу, плясать у поводу у таких людей. Если кому-то хочется заниматься здесь своими делами, это невозможно. Это место предназначено для учебы. Учеба прописана, Бхагавад-гита, что такое учеба? Прописана. Учеба означает преданность старшим и изучение с этой позиции знания духовного. Какие ваши вопросы? Uh-huh. Вы говорили, что, допустим, сделай так и наблюдай, что получится. Ну, сделай по-другому и наблюдай тоже, что получится. Ну, вы как-то говорили. Что дальше, что из этого вытекает? Ну, допустим, не помню, давно уже как бы я, ну, отказался там йогу там делал, всякое такое там, тому подобное. И я начал чувствовать, что как бы, ну, я опускаться начал. То есть я дольше спать стал, больше кушать и как бы меньше контролировать себя. Ну, то есть как бы сознание оно падало, и потом там уж, ну, мысли там всякие не те. То есть даже когда я в Шотландии был, я вспомнил, что, ну, как бы ментально я был больше отстранен, чем некоторое время назад. А не слушаться старших, это тоже тебе помогает в развитии? Не слушаться старших? Да. Тебе тоже помогает? В чем было неслушание старших? А в чем ты слушаешься старших? Ну как, выполняю все, что положено. Положено настроиться правильно, но ты этого не выполняешь. Почему не выполняю? Почему? Потому что ты, видно это. Когда человек настраивается правильно, он смиренный. Но ты не смиренный. Ты делаешь то, что тебе хочется по своей прикости. И делаешь это тайком или явно. Ты изучаешь то, что ты считаешь нужным. Делаешь все, что ты считаешь нужным. В этом заключается не смирение. И в этом заключается проблема, потому что когда человек живет на своей волне, он может делать правильные вещи, но эти правильные вещи, они только делают его гордым. Ну, какие именно вещи, ну, я неправильно делаю? Ты не подчиняешься воле старших? Не, ну а в чем именно? Во всем. Ну как во всем, я как бы следую порядку, ну, дня там, ну... Подчинение или неподчинение воле старшего определяется в настроении человека. Когда человек со всеми груб, когда он огрызается старшим, когда он кричит на старших, когда он находится в ярости постоянной или периодической, это значит, что он не находится на волне, которая создана Богом. Волна, которая создана Богом, она имеет природу счастья, смирения, послушания, спокойствия. Эти качества не проявляются у тебя в жизни в этом ашраме. Наоборот, проявляется непослушание, несмирение, своеволие, хитрость, обман, лицемерие, самообман. Это признаки того, что ты здесь учишься не тому, чему надо. Это факт, что ты делаешь так, как тебе лучше. Но лучше бы ты делал не так, как тебе лучше. Лучше бы ты болел. Так я и начал, и в конце концов и болеть начал. Потом. Лучше бы ты болел, но при этом был полностью подчинен. Тогда Господь был бы милостив над тобой. Можно йогу по-разному делать. Можно йогу делать с наставления старших или самостоятельно. Все зависит от того, как человек настроен. Да, бывает так, что старшие чего-то не понимают. Но приходит время, и они осознают, что надо человеку делать. Но если человек сам своевольничает, то делая то, что ему подходит для тела, он потом увеличивает эгоизм в своем психике. И он сходит с волны, которая дает ему возможность учиться, теряет время таким образом. Но если я не буду себя поддерживать как бы ментально и физически, я по другой причине тоже не смогу как бы дальше это. Ну, существовать, так сказать. А ты здесь не существуешь. Ты здесь просто время теряешь. Вот в чем проблема. Когда человек не подчиненный, он только все время спорит и все время делает по-своему, не теряет время, просто теряет. И ты мешаешь другим, вот в чем проблема. Ты мешаешь другим учиться, потому что ты оскверняешь среду, в которой живешь. Еще какие вопросы, да? Давайте вот, ограничения, как бы у всех ограничены кармы, да? А ну, если старшим подчиняешься, как бы все равно карма и ограничения должны иметь. Господь все сделал идеальным образом. Если человек подчиняется старшим, то карма отступает. Учеба длится всю жизнь. Нет границ учебе. Даже в момент смерти человек может учиться. Просто карма может поменять ашрам, но учеба может продолжаться. Бывают люди, что они не усвоили эту истину, как учиться надо. Они не научились учиться брахмачари ашраме. Это значит, что в следующем ашраме они тем более не смогут учиться. Но есть люди, которые научились, находясь в брахмачари ашраме, учиться. Это значит, что они будут учиться дальше. Даже находясь в грехастха ашраме, они будут дальше учиться. Учеба не закончится в этом случае. Самое главное, надо понять принцип учебы. Принцип учебы такой. Человек должен подчинить себя воле старших. Даже в ущерб своему здоровью, ущерб своему хорошему самочувствию. Потому что в конце концов, даже и здоровье, и самочувствие хорошее, это зависит от воли Бога. Если Господь хочет нас подвергнуть испытаниям, то значит все равно это, так этому и быть. Но если человек подчинен воле старшего, он может сказать старшему, мне, наверное, надо йогой заниматься. Но старший видит, что человек находится в подчинении. Он говорит, да, это правда, занимайся йогой. Но бывает все наоборот. Человек чувствует, что старший недопонимает, что ему надо. И он начинает самовольно действовать. Он начинает делать все самовольно. Что происходит? Самовольное действие увеличивает эгоизм. Потому что он сходит с волны. Он сходит с волны читшакти, образования. И он начинает находиться на своей волне, на волне кармы. В результате у него эгоизм, он вроде бы поддерживает себя, делает все правильно, растет эгоизм, непослушание, безверие, желание действовать по своей прихоти, это означает обман. Человек начинает изучать то, что ему не положено, он обманывает старших, живет на обмане, думает, что старшие дураки. Такие люди обычно как думают? Они думают, что старшие, они все равно будут делать так, как я хочу. Я захочу, чтобы меня не выгнали, меня не выгонят. Я захочу, чтобы жить так, как я живу. Я буду все равно так жить. Почему? Потому что так действуют иллюзия. Но такие люди разочаровываются потом, потому что иллюзия заканчивается в какой-то момент. Наступает реальность. В этом заключается проблема своевольной жизни. Она заканчивается в какой-то момент. У человека благочестивая карма заканчивается, он вылетает из благочестивой среды, как пробка. Даже секунду не может там остаться. Поэтому надо просто подчинить себя воле старших. И когда ты подчиняешь, ты начинаешь доверять старшим. Когда ты доверяешь старшим, ты подходишь и говоришь, мне не хватает хатха-йоги. Благословите, пожалуйста, чтобы я мог заниматься столько-то, столько-то в течение дня, не мешая всему остальному служению. Хорошо, нет проблем. А кто вообще против хатха-йоги? Я вообще всех благословляю заниматься хатха-йогой. В то время, когда вам положено им заниматься йогой. Найдите время, согласуйте со старшими, занимайтесь. И проблемы. Но если вы занимаетесь больше, чем обычного хатха-йогой, это значит, что у вас ложное эго туда начинает втекать. Потому что больше надо поддерживать себя с помощью служения. Когда человек служит в экстазе, он тоже выздоравливает. Почему не все люди могут от служения выздоравливать, а многие напрягаются от него, потому что они не в том настроении служат. Можно от служения тоже испытывать счастье и радоваться. Я на лекциях лечусь, я когда лекции читаю, испытываю счастье, у меня все восстанавливается, психика, здоровье. Все почему? Потому что я выполняю свой долг. Господь во время выполнения своего долга человек вылечивает гораздо сильнее, чем если бы человек занимался своими делами. Во время подбора камней вам можно испытывать счастье, экстаз, если вы настроитесь на волну старших. Я вам объяснял уже, что Андрей очень быстро выучился, он просто полностью предался воле старшего. И моя воля через него действовала. Мне достаточно было бы чуть-чуть сказать, вот так делаю. Он полностью копировал мои, как бы по звуку, то, что он услышал, он полностью копировал это и делал точно так же. И научился очень просто. В течение нескольких месяцев он научился подбирать камни. Все время, которое вы здесь проводите, вы делаете только одну вещь. Вы настраиваетесь правильно учиться. Как только вы настроитесь, вот эта вот возможность подбирать камни для вас вот так вот произойдет. Вы за 3 месяца научитесь. Ну, сейчас что происходит? Вы учитесь учиться все это время. Ваша проблема заключается в том, что вы не можете учиться. У вас нет способности учиться. Вы сидите и повторяете то же самое. Вы тыкаете камни каждый день с той же самой позиции, которой вы были раньше. Почему? Потому что чит-шакти не вошла в вашу голову. Вы не можете развиваться в учебе. Развитие означает предание все больше и больше. Человек предается воле старших больше, он больше развивается, начинает лучше подбирать, лучше, идет процесс. Андрей, допустим, для вас старший. Он потому что он уже вошел на волну, и он идет в этим путем, он уже развивается как личность. Вы по нему можете видеть, что это возможно обучиться. Он показал вам пример. Вы должны ему подчиниться полностью, а не орать на него. Но вы этого не понимаете, что он ближе к вам, потому что Господь его именно уполномочил научить вас камням, подбору камней. Я просто создаю волну, а он вас учит. Он старший для вас, он вас гуру как бы по подбору камней для вас, но вы этого не понимаете. Чем ближе человек для вас к вам, вы начинаете им понукать, начинаете грубить с ним. Это признак тупости. Вы не понимаете волю Бога. Это ваша проблема, поэтому вы не учитесь. А не потому, что это невозможно или это не ваша природа, нет. Вы здесь все по своей природе находитесь. Но чем больше человек предается своей воле, тем больше тупости в нем. В этом проблема. Когда вы тупость эту преодолеете, то вам легко все освоить будет. Вот так вот, очень легко. Бывает, что у человека есть способности, то есть он уже с прошлой жизни проработал этот пласт знания. Например, как у Алексея. Но это не значит, что он подчинился волне. Когда человек подчиняется, у него проработка идет не только в общей учебе, а также и в карме. Ему хочется меньше грешить, меньше делать глупостей. Он становится более чистым, более развитым, более возвышенным, понимаете? Нам не нужно вот этого знания, когда человек просто чисто из-за способности чего-то осваивает, и это идет влажняк его, он становится злым, гордым, ненавистником всех, нарушает принципы. Это не способ развиваться. Настоящее развитие означает попасть на волну и все освоить на ней. Это означает, что ты при этом еще служишь Богу и учишься быть бхактой. Ты только освоиваешь знания, поле деятельности освоишь, но при этом ты еще и предаешься параллельно. Что еще более ценно? В этом ваша учеба заключается, а не в том, чтобы просто делать то, что хочется, или выучиться потому, что ты можешь это своими способами какими-то. Все это превращается в ложное эго. Какие еще вопросы? Вы сказали о том, что такие более долгосрочные критерии того, что у человека знания, которые описаны в работе. Какие критерии есть, так как есть потребность постоянно отслеживать, находишься ты на волне или нет? То есть ты подчинен своему уму или ты подчинен старшему духовному учителю? Критерии таковы. Первое. Вдохновление миссии, в которой ты находишься. Если ты очень сильно вдохновлен ИСККОН и миссией, в которой он находится, это значит, что ты находишься точно на волне и никуда не свернул. Второе. Вдохновление своим духовным учителем и старшими преданными. Когда ты чувствуешь от них, идет очень сильная защита, счастье и радость, которую ты испытываешь от них, означает, что ты находишься на волне и никуда не свернул. Это два. Третий критерий. Человек, когда находится на волне, он легко развивается, чит-шакти входит в его голову, он меняется к лучшему, он осваивает знания, он это чувствует сам. И следующий критерий – это четкое понимание своей роли в этой миссии. Потому что Господь, когда ты на волне идешь, Он тебя наделяет знанием, что ты здесь должен делать. Потому что это уже другая судьба. Это не карма, не обычная карма, как обычного человека. А это уже судьба преданности называется. Судьба, которую Господь хотел от тебя. Все эти жизни, которые ты жил здесь, в этом материальном мире. Он хотел, чтобы ты по судьбе преданности пошел. И ты эту судьбу тоже чувствовать начинаешь. Начинаешь чувствовать то, что тебе здесь нужно делать. Это значит, что ты находишься на волне. Но это более высокий уровень. Сначала надо просто на нее попасть. Чтобы на нее попасть, надо просто подчиняться старшим всегда и ничего не делать от ума и никогда не привязываться к майе. Даже в семейной жизни человек должен быть подальше от женщины. Потому что поближе к женщине означает страдание. Еще какие вопросы? Да? Сказали, что идти путем Бога нужно смиренно очень настроиться. Хотел спросить, а что такое смирение и ложное смирение? Чем отличается? Ложное смирение – это игра в смирение. Человек может делать смиренный вид, ходить. Истинное смирение означает знание. Человек попал на волну. Он чувствует, классно, очень хорошо так жить. Но попасть на волну означает смирение. Смирение означает видение, чувствование, что это очень важно и правильно, что есть смысл, что в этом есть глубина, в этом есть могущество, сила быть подчиненным. Это и есть настоящая жизнь, а не тупость, в которой человек пребывает. Настоящая жизнь означает подчиниться. И сразу жизнь раскрывается перед человеком, настоящая, глубокая, сильная, смелая. Ложное смирение означает делать вид. Я что такого плохого делаю? Делать все, как говорят. Это тупость. Это ложное смирение. Истинное смирение видно сразу. Старшие сразу видят, смиренный ты или нет. Ты на волне находишься или нет. Мне не надо, допустим, сильно объяснять, кто что делает. Я и так вижу, человек на волне находится или нет, или ему крышу свело. Это видно очень сильно. Не надо человеку докладывать, объяснять, все видно. Вы можете сами себе это объяснять. Но старшие все видят сразу. Не надо ничего объяснять. Ты лучше пытайся понять то, что тебе уже сказали. Не надо привлекать себе слишком много внимания. Еще какие-то есть у кого вопросы, нет? Шигор Нитай Кича, Шигур Папи Кича.